Вот так, добравшись до стоянки космопорта, я уже взял две заявки на ремонт, к чему и приступил. К слову, тут просто так не дают работать кому попало. Мало ли что сделают с кораблем или рейдером криворукие специалисты, поди еще выбей компенсацию. Однако я подтвержденный специалист, потому как сборка корпуса моего корвета зашла у меня за подтверждение специальности ремонтника. Да, за сборкой наблюдал инженер с ремонтных доков, это основные ремонтные мощности на планете, там этих доков два десятка. Это мой куратор подал заявку в ремонтные доки, для подтверждения специальности, и вот инженера прислали. Он своей виртуальной подписью в моем личном деле по специальности ремонтно-технической службы поставил подтверждение, что я знающий специалист. Да в принципе тот часа 4 пронаблюдал, как я работаю с ремонтным комплексом. Этого ему хватило, чтобы понять, какой у меня уровень, и что именно я собираю под себя, и больше тот времени не тратил, а подтвердил мою специальность. Остальные 3 пока ожидали подтверждения. Так что как спец я мог завышать оплату за работу, там по договоренности, жестких расценок особо нет. Ну и меня легко бы взяли в доки. Кстати, когда я собирал свой корвет и взялся за ремонт 3 кораблей наемников, у меня деньги подошли к концу, я там уже был подтвержденным специалистом и мне платили за восстановление по высокой планке. А выбор мой именно боевого корабля, то как ни крути, если выставить такой корвет как мой против 3 рейдеров, что собраны из гражданских судов, то тут и особо думать не стоит, кто победит, даже если экипажи всех 4 опытные, победа будет за корветом. Ну нельзя сравнивать боевой корабль с гражданским судном, как бы их ни модернизировали, живучесть у них запредельная. Вот если 5 или 6 против 1, то тут как повезет. Ну и наймы отрядов с боевыми кораблями куда выше, чем у переделок. Хотя, конечно, смотря какие переделки. Если я буду собирать из гражданского судна, то он смертельно удивит команду боевого, даже если они выйдут 1 на 1. Да и свой я собирался модернизировать так, что тот и против фрегата 1 на 1 выйдет в легкую, для того и мощные средние орудия, и установлю позже оборудование щита с фрегата, сейчас для корвета стоит, заменю. А вот лазерные орудия ставить не буду, только плазменные. Дороже, но куда эффективнее. Обе заявки я выполнил за остаток дня. Ничего там для меня сложного не было, но заработал 8500 бонов. Кораблей и наемников у столицы не так и много было, в районе 1000, хотя в службе найма только зарегистрированных отрядов за 1,5 миллиона. И кому обслуживание требовалось, кому полноценный ремонт, а кому настоящая реставрация или списание нужны, так что работа имелась. Я видел тут новичков, что работали бригадами без роботов, и вполне уверенных специалистов, среди которых мелькал и я, и редких инженеров. Им такая подработка мелочь, в доках больше заработают. Скорее всего они подписали контракты с какими отрядами и проводят ремонты согласно договоренностей. Мне тоже предлагали подписать, 2 таких предложения поступило, от отрядов с небольшими рейтингами, но я ответил отказом. Если бы жил тут на планете, то возможно, но я особо задерживаться не собирался. Закончу с корветом и покину эти края. Хочу этот мир посмотреть. Мне интересно. А так первый день прошел неплохо, даже подзаработал слегка. За следующие 3 дня я еще заработал, уже приличнее, набралось около 40 тысяч. На эти деньги я арендовал ремонтный комплекс роботов на 4 дня. Владельцы выдавали только на такой минимальный срок. Это был другой комплекс. Тот, коим я ранее пользовался, был уже кем-то арендован. Я видел, кем местный инженер работал с фрегатом, явно авральная работа, нужно было срочно закончить. С комплексом я стал брать серьезные работы, как раз вернулись 2 боевых корабля, корветы древний эсминец, сильно побитых. Этот отряд работал против пиратов в одном из государств, наместник планеты их нанял, чудом доползли. Не повезло им, не смогли заключить в контракте возможность проводить ремонт у военных патрульных сил, где те работали, пришлось сюда тащиться. Один корабль у меня перехватили, другой ремонтник, но второй мне достался. 2 дня чинил, но восстановил полностью. Как новенький, лучше чем был, как сообщил мне капитан этого корвета. Однако 100 тысяч выплатил честно. После всех налоговых вычетов у меня на руках осталось едва 80 тысяч осталось. Однако я не унывал и продолжал работать. К слову, тот второй ремонтник, что эсминцем занимался, затянул работу почти на 2 недели. Я за 2 дня справился, тот 2 недели ремонт вел. Мой рейтинг как ремонтника быстро рос. Поэтому, к когда к планете вышел сильно побитый крейсер и подал заявку на ремонт. Это произошло через 11 дней с момента, как я комплексом начал деньги зарабатывать, то среди тех спецов, кто согласился за это взяться, капитан выбрал меня. Правда, на мне не весь корабль, там разделение труда с другими спецами, мое только вооружение. Команда торопился вернуться, видимо, найм был серьезный, и каждые сутки простоя явно била им по нервам. Где те работали, я вполне понял, с учетом, что на данный момент шла война между трех государств, и большая часть наемников задействованы там, думаю, и крейсер с тех мест. Не так и далеко лететь ему, дней 10, потому и прилетел на родную базу для полноценного ремонта. Ну не знаю, запчасти мне выдали, новые башни с орудиями, вот и приступил. Повреждения брони, хотя это не моя работа, в районе поврежденных орудийных систем я выправил, иначе новые башни не поставлю, и как бы то ни было, на третий день я полностью сдал работу. Артиллерия восстановлена. Капитан хотел предложить мне еще подработать, но я уже нашел заказ на ремонт сразу двух боевых кораблей, все же по ним специализируюсь, а не на рейдерах, поэтому получил оплату и отбыл. Работа не ждала, а ремонт крейсера затянулся еще на 10 дней. Мне кажется, специально. Капитан боевого корабля, похоже, это тоже понимал, бесился серьезно. Заплатили мне за ремонт 120 тысяч, и это нормально, если учесть, какой фронт работ мне пришлось проделать за 3 дня. Я же продолжал шабашить. Мой рейтинг в личном деле медленно рос. Команды ставили оценку выполненных работ. Я же официально проводил ремонты, по договорам. Как бы то ни было, но на 20-й день, с того момента, как я арендовал этот ремонтный комплекс роботов, каждый раз продлевая аренду, то заработал 498 тысяч. Повезло с частыми жирными заказами, хотя такие доходы с этой работы – редкость. Война не так и далеко шла, и многие наемники летели на родную базу для ремонта, тут и скидки, и свои люди. Так вот, я хорошо заработал, это чистая сумма, налоги выплачены, как и оплата за аренду комплекса. Поэтому решил прерваться на пару дней и, арендовав среднюю платформу, перевез комплекс к стоянке моего корвета. Хм, 20 дней меня тут не было. А что мне комплекс каждую ночь сюда возить? Нет, я спал на платформе, где поставил палатку, ремонтный комплекс рядом стоял. Так что я впервые вернулся за эти 20 дней к своему кораблю. Боевики доложили, что все штатно, попыток захвата не было. А пока летел к нему, двигаясь за арендованной средней грузовой платформой, то делал заказы в сети. Все оборудование и вооружение я собирался заказывать новым, с завода. Бывшие в употреблении не хочу, поди знай, что с ним и когда откажет в неподходящее время. Денег в принципе не так и много, пусть сборка корабля такого уровня затратное дело, те же загонщики, тут на планете, продавались за 5 миллионов бон, модернизированные и за 10 найти можно, но я собирал корабль под себя и делал это с немалым удовольствием. К слову, такие корветы сняты с вооружения лет 50, новейшие боевые корабли у наемников редкость, если только как трофей захватит. Трофей – это серьезно, его не отбирают, не по закону это. А заказал я не так и много, 2 башни спаренных средних плазменных орудий, каждая башня со всей начинкой по 120 тысяч, систему взлета – 100 тысяч, оборудование защиты с большого фрегата – 150 тысяч. С учетом того, что я заранее ставил эммитеры более мощные, как и энергошины к ним подводил, то они такое оборудование потянут, заменять ничего не нужно. А оборудование защиты с загонщика, что сейчас стоит, продавать я не буду, как запасное останется на складе. Вдруг новое снесут, будет что поставить. Эти покупки обнулили мои банковские чипы, я не использовал счета местных банков. Хотя счет мне там для отряда открыли автоматически при регистрации, чипов вполне хватило. После всех покупок, хорошо, доставка была бесплатной, у меня на руках осталось 8 тысяч. Я их потратил, 5 ушло на покупку комплектов теплозащиты, что изнутри обшивается корпус, у меня мало было, и ремкомплект для наружной шлюзовой. Да, на борту планируется 2 шлюзовых, одна будет стоять из трюма в жилый отсек, пока нет в наличии. Вторую уже установил с левого борта. На шлепка малый шлюзовой, купил на разборе. Но ее нужно ремонтировать и восстанавливать, вот ремнабор и взял. А по прибытию, как раз и заказы начали прибывать, я их уже оплатил, приступил к установке всего закупленного, на что у меня ушел 1 световой день. Ночевал я тут же, даже протестировал полетные возможности корабля, заправил топливные баки и поднялся на высоту 10 тысяч метров. Выше не стоит, на борту нет системы жизнеобеспечения и системы отопления, так что полетал и снова спустился на планету, но не к свалке, а на окраине космопорта столицы сел, где и работаю. Там выгнал наружу ремонтный комплекс и свою платформу, ну и продолжил зарабатывать средства, продлевая аренду комплекса. А вот здесь ажиотаж с ремонтом начал спадать, уже с другими пришлось плечами прободаться, чтобы какой заказ на ремонт урвать. Так что зарубать 100 тысяч чистыми за 8 дней, это не так и плохо. Видя, что пока с ремонтом не все так хорошо, я решил изменить заработок. Снова перегнал акулу к свалке, и используя те 100 тысяч бонов, стал скупать изувеченные останки боевых кораблей и из нескольких корпусов собирать целые. К слову, это уровень работы инженеров, ремонтникам сложно подобное тянуть. В сети немало таких заявок, мол, куплю целый корпус того или иного боевого корабля, так что спрос есть. Вот я и начал собирать первые, их у меня мигом раскупили. Сборка – это не полноценный ремонт, такое многие потянут. Конструктор и есть конструктор. Вот так за следующие 6 дней я те 100 тысяч не просто отбил, а заработал еще 400 тысяч, а это уже кое-что. Так как корвет был при мне, то получая оплату за свою работу я сразу тратил, поэтому от этих 400 ничего не осталось. Для начала купил 10 малых башен плазменных зенитных орудий. Надо больше, но и эти стоили по 30 тысяч за единицу. 300 тысяч как с куста, но установил в разных местах корпуса. Теперь мой корвет вполне зубастый, но это все еще не все. Покупая переборки, да с системами дверей, с защитой от вакуума, я стал устанавливать их, как и блоки оборудования системы жизнеобеспечения. В общем, корма у акулы теперь изолированная, имеет два этажа и две лестницы с обоих бортов. Теперь варп-двигатель имеет свой отсек, реактор и свой, как и разгонный двигатель. Ну та его часть, что внутри корабля. Плюс 6 складов, 3 из которых технические, и будущая полноценная техническая мастерская. Пока только помещение, оборудования нет. Также хватило на переборку для трюма с внутренней шлюзовой. Установил их, но это пока все. Сам жилый модуль я оставил напоследок, как и систему жизнеобеспечения. Как ни странно, это простейшее, что будет на борту. Пока со сложным заканчивал, да закончил по факту. Все корпуса боевых кораблей на свалке, что были, я уже выкупил, да и не так и много их было. При мне только перекрученные были и немногие целые балки. Все, что можно восстановить, я восстановил, так что придется возвращаться к ремонту кораблей наемников. Однако, подумав и прикинув расклады, подсчитав риски, я из тех целых балок взял и сварил корпуса, скелеты, если проще, для двух тяжелых истребителей. А что, все точно, как с завода, даже марка стали та же. Так что оба остова мигом ушли, один довольно крупный отряд их выкупил. По 70 тысяч корпус, оставшийся металл, те самые перекрученные, продал обратно на свалку для переплавки. Чистыми заработал едва ли 130 тысяч, но главное есть. Перегнав корвет обратно к космопорту, выгнав из трюма комплекс, я заказал особую обшивку для трюмов. Он мощнее и его сложнее повредить, если с грузом что не так, например, сдвинется. На мой трюм за обшивку ушло почти 50 тысяч, сюда входя и встроенные блоки жизнеобеспечения и обогрева. На остатки средств я купил и установил на створке трюма оборудование защиты. Теперь трюм можно использовать как летную палубу, створки в пустоте открывать, воздух не выйдет. Что ж, осталось установить жилой модуль, систему жизнеобеспечения и оставшуюся артиллерию, основное все стоит. Ну и можно будет обживаться на борту. Да, я узнал, что гидропонные фабрики для выращивания грибов и овощей тут также имеются, вот и подумываю в будущем купить такую и установить на корме, специально 3 помещения для нее подготовил, и еда, и дополнительный заработок. Все же натуральное продовольствие, что по стазис-камерам, которые в этом мире просто не существуют, то я смогу собрать несколько таких и развернуть на борту корвета, из того, что имеется в продаже. Ничего сложного. Даже появилась мыслишка попытаться запатентовать идею и получать с нее отчисления, но подумав отказался от этой идеи. Докинут меня, присвоив идею. Навел справки и только убедился в этом. Не я первый и не я последний. Так что сам буду пользоваться, вещь удобная. Закончив с очередной модернизацией корвета, оборудование щита на створках грузового трюма работало, ну и продолжил работать. Сразу 3 заявки принял, Ничего сложного, у одного древнего эсминца полное обслуживание провести, а то системы на ладан дышали, легкий ремонт корпуса у второго и замена двигателей у третьего. С комплексом все закончил быстро, за сутки, заработав чистыми около 20 тысяч. Через два дня у меня заканчивалась аренда комплекса и нужно продлить, а минимальная сумма 30 тысяч за те же 4 дня. Так что я продолжил работу, беря заявки и проведя ремонт или обслуживание. Продлив аренду, как раз на 4 дня, я вдруг получил вызов от представителя отряда, куда входил тот крейсер, где я чинил артиллерию. Крейсер уже отбыл, но оказалось, смогли прорваться к нам два эсминца, сильно избитых, из того же крупного отряда. К слову, у наемников крейсеров всего с дюжину, большая редкость они, так что поверьте, отряд, где было аж три крейсера, включая отремонтированный мной, очень большой и мощный, и на планете естественно остались их люди. Вот вышедший на меня представитель и предложил восстановить оба эсминца, срок неделя, оплата за работу 450 тысяч. Я и согласился. Почему обратились именно ко мне, было ясно изначально, но я рискнул. Средства нужны. Дело в том, что у таких отрядов свои ремонтники и инженеры есть, но их всегда не хватает, вот и пытаются заманить в свои сети таких спецов. Потому как работать на планете в безопасности они вполне охотно соглашаются, а летать на задание, даже с немалыми бонусами, уже нет. А на борту техника очень даже желательно иметь, что уж про ремонтника или инженера и говорить не стоит. В общем, срок у меня 10 дней, если не успею, то штраф в размере 400 тысяч. А если денег нет, то отработка на благо этого отряда и буду работать там, где мне скажут. Ну или кредит возьму в банке, чтобы долг закрыть. А долг мог быть. Как время аренды комплекса начало заканчиваться, я как раз первый эсминец закончил. У меня его приняли и половину суммы выдали. Я попытался продлить аренду, но как стена. Мол, уже другие оплатили, возвращайте. Врут, два комплекса из трех свободны, а мой, когда я его сдал, куда-то увезли. Сунулся к другим и тоже стена. Стало ясно, что кто-то специально мне перекрыл возможность арендовать такой комплекс, без которого я просто не успею закончить работу в срок. Мои два универсала тут не пляшут. До конца аренды было 6 часов, пока комплекс занимался вторым эсминцем, разбирая его, я искал возможность арендовать такой же комплекс. Однако везде пусто, или заняты. Повезло мне в последний час перед тем, как мой комплекс забрали. На планете стоял корабль, большой фрегат, на борту имелась своя ремонтно-техническая секция, у которой был свой комплекс. Фрегат принадлежал отряду, который был на ножах с теми, кому я ремонтировал эсминец, и надавать на него мои заказчики не могли. К тому же, те воевали по разные стороны в этой войне, что шла сейчас недалеко от нас. Кстати, да, для наемников это нормально воевать по разные стороны, кто нанял, на того и работают. Я это к тому, что у этих наемников и арендовал комплекс. Правда, на 3 дня и оплата аж 50 тысяч, но я пошел на это. На стимуляторах работал, не спал несколько суток, но закончил работу. Кислые рожи приемщиков порадовали, однако деньги я получил, работа была признана высококачественной. Да, запчасти поставляли заказчики, но задержек не было, там сроки жестко в контракте были прописаны. Пусть за вычетом налога меньше осталось, но теперь есть с помощью чего закончить с восстановлением корвета. Вернув комплекс и сразу уплатив доли государству и службе найма, почти сразу уснул. Два боевика охраняли мой корвет и палатку со мной, что стояло рядом с бортом акулы. Да, я жил в палатке, спать на борту корвета невозможно, там духота и жара, корпус накалялся под лучами местного светила, а системы жизнеобеспечения пока не было. То, что я некоторые блоки разместил, ничего не значит, общей системы пока нет. Займусь ею, когда высплюсь. Проспал я больше суток, ну а когда проснулся, сначала позавтракал, хотя снаружи был вечер, да и питался пайками армейскими все это время, не было где готовить, ну и решил, что пора заняться наконец жилым модулем. Сейчас все заработанное идет на жилый модуль, оснащение его, на оснащение мидбокса и спортзала, что будут на борту, ну и систему жизнеобеспечения. Если что останется сверху, будет видно, мне есть куда потратить. Вон, зенитной артиллерии всего треть. Проверив, как обстановка вокруг, узнал, что из зоны боевых действий еще пришло несколько пострадавших, в основном рейдеры, те, что из гражданских переделаны, но и боевые встречались. Похоже, рубка была, бой недавно закончился. От новичков и пришла информация, что активные бои пока остановились, удерживают захваченные позиции, так что те последние за эту декаду из поврежденных больше ждать не стоит. Похоже, война к концу подходила, дипломаты работали. К слову, вербовщики тех государств, что были в состоянии войны, да и боевые действия уже вели, по планете гуляли косяками, пытаясь нанять еще отряды, особенно у которых боевые корабли были. Даже ко мне обращались, хотя у моего отряда висел статус в стадии формирования. Вот так, выяснив новости, я вышел на знакомого военного кладовщика. Он как раз и отвечал за продажу корабельных узлов наемникам, и заказал у того систему жизнеобеспечения для боевых кораблей класса «Загонщик» и два жилых модуля. Тут да, у меня нестандартный, соберу из двух один, нужный мне, что останется, продам на разборку. Или в сети выложу как ремкомплект, если кому потребуется что восстановить, каюту или коридор, да покупатели всегда найдутся. Система жизнеобеспечения мне стоила 20 тысяч, плюс запас расходников еще на 5. Один жилый модуль для военных катеров адмиральского класса 30 тысяч, там каюты роскошные. И малый жилый модуль для кораблей класса корвет, они стандартные, 15 тысяч бонов. Обстановку потом куплю. А пока заказы доставляли, я уже оплатил их, со всеми расходниками. Оба моих универсала проснулись и начали готовиться к работе. За последнее время я их изрядно подзагрузил работой, ресурс летел вниз, но когда буду закупать роботов к корвету, продам их и куплю новых. А комплекс арендовать не стал, пусть всего два, но свои. Работу буду делать дольше, но я с удовольствием, меня тут никто не гонит. Себе апартаменты адмиральские развернул из трех помещений, дополнительно заказал два сейфа, оснащение рабочего кабинета, спальни и технический мастерской. Последнее мне почти 70 тысяч стоило. Там действительно хватало дорогостоящего оборудования. Работал я действительно неторопливо. Сначала на своем планшете сделал наброски будущего жилого модуля, как и что там будет. Потом разобрал купленные жилые модули и начал собирать из них на месте то, что я сделал. В общем, резал и варил. 3 дня это заняло. Потом развернул систему жизнеобеспечения, что позволило ее запустить. На борту вскоре стала вполне благоприятная температура, а не баня, ну и стал облицовывать коридоры, каюты и помещения. Вся работа 5 дней заняла. В общем, жилый модуль выглядел так. На первом этаже 10 двухместных кают, и подумав, я сделал 2 VIP. Так, на всякий случай. Тут же на первом этаже, куда, к слову, выходила внутренняя шлюзовая из трюма и внешняя на левом борту, я развернул спортзал, оборудование и тренажеры закупил позже, когда закончил. Теперь тот оснащен как нужно. У спортзала свои раздевалки, 3 душевых и ванная джакузи на 5. Бассейна не было, ну и 2 небольших склада вещевого имущества. На втором этаже, куда вела роскошная лестница, был мостик. Это самое главное, центр управления боевым кораблем. Тут же мои апартаменты владельца и капитана. Потом довольно дорогой камбуз, очень хорошо оснащен, и кают-компания на 20 человек. Также 2 помещения, где я разверну стазис склады и мидбокс. Последние из 2 помещений. На мидбокс и камбуз я и потратил последние средства, зато оснастил их от и до. Ну и оснащение для кают, тут от коек, до визоров, постельного белья, до бытовой химии. Теперь точно все, 1000 бонов на чипе и все, зато корабль полностью готов. Даже баки полны, топливные и с водой. И что я скажу, вылетать я не планировал так рано, еще не все закупил. Того же меха не было, корабельных роботов, артиллерия не вся, но был вынужден, и причина слишком серьезная. Пришлось, иначе потерял бы корвет. А меня прошлое нашло, прошлое бывшего хозяина моего нового тела. Империя Домина имела свое консульство на Лане, вот работник консульства меня лично и посетил, введя в курс дела. Сам я только встал, точнее это он меня и разбудил. Вчера закончил с жилым модулем, сегодня спал на своей роскошной кровати в каюте, перед этим приняв душ. Не всегда получалось помыться, но теперь проблем нет. Я вчера посетил один из доков, где на 2 часа арендовал технического робота, и тот обслужил обоих моих универсалов, подняв ресурс. Так вот, за 3 часа до звонка будильника, меня поднял корабельный комп, мол, снаружи ожидает представитель другого государства. Пришлось умываться, натягивать камуфляжный комбез, мой основной, технический пока в стирке был. К слову, одежду я не покупал, как с яхты принца вынес два комбеза и комплекты нательного белья, так и носил. А что, размер мой, и пошито явно высококлассными специалистами из отличного и дорогого материала, да и обувь, это что-то, потому покупать еще что-то, я особо не горел желанием, да и расту. В общем, не сказать, что я гостю был рад, на борт его не пригласил, а ступая по опустившейся об парели грузового люка, звонко цокая подбитыми каблуками ботинок, спустился к тому, что тот сказал, я не понял, поэтому на парнусе уточнил, что вам нужно, я вашу тарабарщину не понимаю, но вы же гражданин империи Домина, Вольфхук, удивился тот, переходя на парнус, с чего вы это взяли, я этого не помню, амнезия, последнее что помню, как бежал с судна захваченного пиратами, это я так думал, оказалось наемники были, обучился на специалиста и вот работаю тут, вы Вольфхук, это подтверждено вашей ДНК, вы воспитанник военного кадетского училища, куда поступают многие сироты, вроде вас, не помню, да и не интересна мне та жизнь, если вы все, то можете возвращаться к своей работе, вы, моя работа, Вольфхук подписал контракт с императорской гвардией на работу. Что за работа вы узнаете на месте, я не уполномочен сообщать, раз у вас отсутствуют воспоминания о тех днях, я об этом сообщу, а если я забью на этот контракт, я его не подписывал, что было до потери памяти, поди знай, может вы его придумали и в рабство пожелали меня отправить, это оскорбление, размышление вслух, есть запись, видеозапись, как вы соглашаетесь принять предложение от представителей гвардии и подписываете контракт. В случае невыполнения, вы обязаны выплатить 5 миллионов бонов, и будете объявлены в розыск как преступник. Вас будут судить. Срок контакта, 2,5 года осталось. Я хочу просмотреть запись, о которой вы говорили, и сам контракт. На видеозаписи действительно паренек, сильно отдаленно напоминающий меня, соглашается работать двойником младшего принца и на пластиковую операцию, чтобы добиться полной внешней схожести. Я даже оплатил местного адвоката. Он работает на наемников, тот изучил сам контракт, видеозапись ему не предоставили, секретная информация, я сам смотрел ее с планшета сотрудника консульства, и был вынужден констатировать, что обойти пункты не выйдет, составляли его настоящие профи, а я попросил поискать возможность соскочить, тут или закрыть контракт как выполненный, как я понял, до совершеннолетия принца, ему как раз 13,5, или платить штраф за разрыв контракта, он завязан по ДНК, и возможно даже суд, чертова ситуация, и так все плохо, а терять акулу я не хотел, средств от продажи не хватит чтобы закрыть долг, в таком виде я корвет максимум 1 миллиона за 4 продам, правда, есть один нюанс, который стоит учитывать, я его опишу, сегодня я должен был поздно встать, потому как часть ночи банально не спал, а помните те доки, что чуть меня в кабалу не помогли загнать, когда потребовали вернуть комплекс ремонтных роботов, не давая продлить аренду. Я мстительный. Этой ночью посетил их склад и увел аж 3 таких комплекса, там же позаимствовал 3 средние грузовые платформы и в виде каравана перегнал их порт, где те медленно влетели в трюм большого грузового судна, что как раз готовилось взлетать. Не пираты, обычные торгаши-контрабандисты. Кто им продал товар, те не видели, маскировку я навел знатную. На лице маска фильтр были, одет в защитный комбез, в подобных на планете многие ходили. Я нашел его в мусоре и зашил прореху. Гляди, пригодился. Явно ворованные комплексы те купили легко, тем более вместе с платформами. Правда, не за 1 миллион, как те стоят, даже в таком состоянии, новые все 1,5, а по 0,5 миллиона каждый, платформы были бонусом. Так что у меня на 3 чипах 1,5 миллиона, но афишировать я их не мог. Тут еще суд возможен за срыв контракта, так-то деньги бы я нашел если захотел, а раз с одной стороны гвардия, то шансов выйти из суда хотя бы при своих, нет никаких, вот и думаю, 2 года не 5, потерпим, адвокат тоже советовал выполнить контакт, тем более каждый месяц там шла солидная зарплата на счет, 50 тысяч бонов в месяц, сам счет пока закрыт до совершеннолетия этого хуга и на нем наверняка что-то доскопилось. Теперь хоть знаю кем был бывший владелец тела, надо узнать точно кто он, а то, только то, что сирота и учился на офицера, это все что узнал. Простых сирот на офицеров не учат, значит, родители у Хуга непростые, это тоже узнаю. Хм, и надо спок по языку империи купить, а то я так и не сподобился. Вот так приняв решение, Я подошел к скучающему у своего служебного глайдера сотруднику консульства. Тот не мешал мне общаться дистанционно с адвокатом и сообщил: «Вы меня убедили, буду продолжать контракт. Хочу официально заявить, причина, почему я не выполнял свою работу, в том, что не мог этого сделать из-за потери памяти. Официальная справка от врача будет позже». Тот снимал меня на планшет. Все же мое официальное заявление под запись также сотрудник сообщил: «Я завизирую ваше заявление и отправлю вашим работодателям», кивнул тот, отключая планшет. «До империи вам лететь около месяца. Это ведь ваш корвет, мой. Неплохо для столь молодого юноши. На нем путь может и меньше занять. Однако я назначу месяц. За это время вы должны быть на столичной планете империи. Я сообщу, на каком вы будет корабле. Вам выдадут временное разрешение на посадку в космопорту. Без этого вас не пропустят. Там и сможете держать свой корвет. Вылетать советую, как можно быстрее. Благодарю». На этом сотрудник консульства улетел. Контактами мы обменялись. То, что я наемник, официально зарегистрированный, тот знал, через их базу меня и нашли. Я там свое ДНК засветил. Так бы искали до гроба моего. Я же, повздыхав, вернулся на борт корабля. Оба боевика стояли у аппарели. С тех пор, когда корабль смог защищать себя сам, я теперь держал их внутри, в трюме. Там, пройдя внутреннюю шлюзовую, поднялся на камбуз и сделал себе яичницу. Небольшой запас натурального продовольствия я сделал, вот изготовил яичницу с колбасой, молоко тоже натуральное, свежее, и позавтракал. Уже попивая чай, положил планшет и связался с тем кладовщиком, что помогал с комплектующими для корвета. «Что, Наум, еще что-то нужно?» «Да, по мелочи, но мелочевки много. Однако главная покупка – это мех. Помнишь, говорил про артиллерийский? Ну ты вспомнил. Тут война недавно была с высадкой на спутники некоторых планет. Всех артиллеристов разобрали. Осталось два малых штурмовика модели «Штурмсержант» и один зенитной модели «Звонко». Будешь что брать, что почем?» «Штурмсержанты по 300 тысяч, с боеприпасом и комплектующими 350 каждый, зенитный 280 тысяч, 300, если с боезапасом, двойным и расходниками. Беру одного штурмовика и зенитчика, с тройным боезапасом и двойными расходниками. Неплохо. Я так понимаю, это не все? Да, мне для корвета роботы нужны. С этим проблемы, завоз будет через неделю, а наличные практически выработали. Мне нужны сервисные модели КЛОП-14. А, ну такое у нас есть. Я думал, ты о боевых, из тех, что охранные. Тогда три сервисных модели КЛОП, 10 бытовых моделей Бауэр-2М, 2 робота-стюарда модели Брауни, 2 робота-официанта модели Халла, медробот марки Мидин, с парой гравиносилок и малый погрузчик типа Великан. Ко всем двойные запасы расходников и нужны программы для корабельного компа, чтобы ими мог управлять. С этим проблем нет, все имеется. Это все? Нет. Что там по боевым роботам? Я уже говорил, почти весь склад вынесли. Есть один артиллерист, ходячий миномет. Опа, а что за модель? Плевач. Отличный робот, видел описание в сети. Корректировщик к нему есть? Да, идет в комплекте. Тогда беру. В комплекте 10 боезапасов к нему. А боезапас привести на средней бронированной грузовой платформе с грузовой стрелой. Ее тоже беру. Есть такие? Это есть. Слушаю тебя, уже на 1 240 000 выходит. Тогда пару боевых возьму. ХМ, у меня есть что тебе предложить. Парочка десантных моделей прорыватель. Редкий товар. Они же размером с меха и силовой шит имеют. Цена? По 100 тысяч. Как видишь, скидка изрядная. Мои личные. Бонус. Один боекомплект к каждому. 2. Полюс 10 тысяч и будет 3 с одним комплектом расходников. Беру. Ну и напоследок отправляю список разного корабельного оборудования. Также хочу купить 2 десятка спасательных скафов. Добро. Общая сумма 1 473 000 кредитов с мелочью. Мелочь снимаю. Оплата как обычно при доставке. Добро. Когда ожидать? Пока комплектую, часа через 2 жди. Отлично. Жду. Мы разъединились. К тому моменту с чаем я уж закончил, так что, не убирая посуду, времени нет, быстро направился к выходу. Пока доставляют заказ, я слетаю на продовольственный лабаз. Если хочешь взять свежие, лучше выбирать самому. У меня мало запасов, на неделю одному, нужно побольше. Вот и потратимся немного. А то, что почти все деньги потратил, то покупки нужные, И тут мне они по цене встали куда меньше, чем бы я их купил в другом месте. Вскоре я вылетел наружу на своей малой грузовой платформе с удлиненным кузовом и полетел к лабазам. Тут недалеко, 10 минут лета. Может и недалеко, но был я там только через час. А сначала залетел в медцентр, причем встретил там того же медика, купил у него спок, только изучать не стал, и смог договориться о справке по амнезии. Правда, тот проверил меня на нескольких видах оборудования и поставил вердикт: действительно есть недавнее повреждение височной кости, так что справку я получил, и ее виртуальную копию отправил тому сотруднику имперского консульства. Пусть подтвердит моим работодателям, что уж теперь, что у меня действительно проблемы с памятью. Только после этого я слетал к лабазам, закупил что нужно, благо у меня есть на борту холодильник, 2 двухкубовых и 1 кубовый морозильник. Овощи взял, крупы, мясо, специи и масла разные, 3 упаковки офицерских пайков, на складе полежат, из напитков лимонад, соки и коробка легкого вина. Кстати, по тем комплектующим, что я завскладу отправил отдельным списком, то они нужны, чтобы собрать 2 стазис-камеры, вот и сделаю это в полете. Жаль, денег не осталось усилить вооружение, но надеюсь, еще будет возможность. 16 пушек осталось поставить, да пару штук неплохо бы в запасе иметь на случай замены при повреждении в бою. Ситуации разные бывают. Я успел вернуться, поставить платформу у внутренней шлюзовой и перетаскать часть припасов на камбуз. Именно там холодильники и морозильник, когда начали доставлять заказы, что я размещал в трюме, ну и оплачивал. Все принял и оплатил, и у меня на руках 12 тысяч бонов осталось. Умею я тратить, но ведь нужное все. Всех роботов и мехи я отключил. Был неприятный опыт покупки предателей, пусть и у другого торговца, у частного, но все же будем внимательны и перестрахуемся. Первым делом я закончил переносить припасы, разместив их так, как мне удобно. После этого взял карту памяти, что мне передал курьер, там программы для корабельного управляющего компа, они нужны для управления роботами, тот их не имел, новым был, и направился в техническую мастерскую, где почти час убил, выискивая блох и закладки. Нашел, но это скорее от производителей и службы безопасности королевства. Особо те ни на что не влияли, но я все равно убрал. Только после этого, пройдя на мостик, я залил их в память компа, который, к слову, ранее также тщательно вычистил от всего лишнего, что тот имел, и перезапустил комп. Именно поэтому я все делаю сейчас, в полете перезапустить комп не получится, он за всем следит. Потому нужен хотя бы минимум роботов, чтобы следили за частотой и системами корабля, пока мы летим, и я чищу других. Залив вот так программы, подумав, я вышел в местную сеть, на сайт космопорта, и выложил информацию, что лечу в столицу империи Домина, если есть желающие, могут купить билеты. Какие каюты имеются и что на борту, указал. Цены на них тоже указал, и они, между прочим, кусались. После этого, вернувшись в трюм, я занялся стюардом, подключился к нему и стал чистить от блох и закладок, тут только от производителей. После него почистил комп у одного бытового робота, после чего приписал обоих корабельному компу и перезапустил всех. Это обязательно, чтобы информация легла в памяти роботов и самого управляющего корабельного компа. Кстати, я собираюсь модернизировать его до уровня слабенького, но все же полноценного Искина, а то его мощность меня не удовлетворяла. И вот я как раз закончил чистить комп сервисного и принялся за первого из 2 официантов, когда планшет, это другой, не рабочий, а с банковским терминалом, для связи, тренькнул звонком. Я недавно этим планшетом пользовался, выходил на связь с куратором ВСН, сообщив, что имею работу на 2 года вперед, а это означает налоги, так что отправил тому копию контракта. С момента, как я прибуду в империю и приступлю к работе, с моей зарплаты двойника-дублера будут капать проценты в качестве налоговых отчислений королевству и службе найма. Причем официально адвокат ИСН об этом позаботится, связавшись с юристами императорской семьи. Там ничего сложного, сами обговорит, я им не нужен. Так вот, я как раз с сервисным закончил, уже подключился к компу официанта, когда планшет подал сигнал. Взяв его, изучил пришедшие сообщения. Это от управляющего компа космопорта. Просмотров моего предложения было немного, и всего 1 пассажир, что забронировал каюту VIP. Вылетать я планировал через 4 часа, время еще есть, а сам пассажир, информации по нему нет, прибудет через час. Отдав устный приказ управляющему компу корвета, да сообщив, что у нас скоро будет пассажир, пусть готовит первую VIP-каюту, и спасательный скафандр принесут со склада. Постельное, химию в душевую, полотенце, ну и все, что полагается. Вспомнив, что память моего корабельного компа пуста, а в каюте есть визор, и довольно большой, но смотреть нечего, ни фильмов, ни музыки, сразу вошел в сеть и купил среднего размера сборник фильмов на Парнусе, и музыки с песнями на том же языке. После того, как все скачалось в память компа, я его через планшет подключил на скачивание, дам чуть позже к фильмам и музыке доступ пассажиру. После этого продолжил. Успел закончить с официантом и малым погрузчиком, после чего приписал всех троих к управляющему корабельному компу. Как раз собрался еще одного бытовика почистить, после сборки корабля пыли и мусора хватало, так что тому единственному, что уже был в наличии, работы хватало. Отмыл мою каюту и мостик, как раз одну из VIP мыть заканчивал, в коридорах потом работает, скоро в кают компании будет убираться, как прибыл пассажир, точнее пассажирка, и не одна. Встретил я ту на входе, у открытой аппарели, девушка, очень красивая, лет 16 на вид, как раз покидала глайдер. Фигурка просто отпад, и я даже начал жалеть, что у меня не так давно наконец заработало, и после посещения борделя я и в этом теле стал мужчиной. Кстати, давненько в борделе не был, все работал, надо бы перед отлетом посетить. Стюард был свободен, стоял рядом, он и перетаскал в три захода немалый багаж девицы и ее спутницы, я так думаю, прислуги, тоже девушки, но лет 20 на вид. Уверен, что прислуга, поведение выдает. Так вот, стюард все перенес из багажного отсека глайдера такси в трюм корвета, замерев у горы вещей. Те с любопытством осматриваясь подошли, и когда я поздоровался, то наморщив лобики, начали что-то быстро говорить, и довольно эмоционально. Обе говорили, я не понял. Спок-то с имперским языком еще не учил, посчитал, что в полете это сделаю, сейчас времени нет, я этого языка не знаю. Можете говорить на Парнусе, все же уточнил у девиц, однако непонимание стояло стеной. Подумав, я вызвал того сотрудника из консульства, и как тот ответил, быстро описал ситуацию, передав планшет пассажиркам. Тот быстро провел общение и стал дублировать мне, переводя. Это графиня Форс, Лили, придворная императрицы, она очень удивлена, что ты не узнал ее. Я объяснил про потерю памяти. Кстати, графиню захватили случайно. Неделю назад, во время боевых действий пострадал пассажирский лайнер. Его сюда на ремонт привели, так графиня с сопровождающей оказались на планете наемников. Я сам посадил ее на пассажирское судно, но оказалось, что рейс отменили, проблемы с реактором. Им повезло найти ваше объявление, с прямым рейсом до столицы империи, помог офицер с того судна. Но графиня бронировала только одну каюту, там стояла отметка плюс один, ясно. Каюты свободные есть, размещу. По поводу непонимания, спок с имперским языком я уже купил, вечером изучу, завтра сможем общаться нормально, а пока сообщите графине, что стюард ее проведет в каюту, как и ее сопровождающую. Через 2 часа у нас обед, через 3 вылетаем. Время на борту я поставил по времени столицы империи, чтобы за время полета привыкнуть. Тот говорил недолго, и уже передал мне, что сообщил все, что я говорил. На этом мы разъединились, и я приглашающе взмахнул рукой. Стюард, увешанный багажом, следом шел малый погрузчик с остальными вещами, повел пассажира к каютам. Оказалось, графиня 2 VIP заказала, себе и подруге. Нет, не прислуга, скорее всего компаньонка, что присматривает за графиней. Я же, убедившись, что те устроены, занялся вторым стюардом, похоже, он потребуется, и вскоре, почистив его от закладок, приписал его к корабельному компу, обоих перезапустил, и закрыв аппарель, пока желающих лететь в империю не было, поднялся на камбуз, переодевшись в поварский костюм, купил его, когда за припасами летал, и занялся приготовлением обеда, не забыв сделать и десерт. К слову, за все время пребывания на этой планете, я так и носил лучемет в кармане, как-то привык, и только сегодня сподобился приобрести армейский ремень с подсумками, кобура к оружию у меня была, и разместил лучемет на ремне. Именно так я и встречал пассажирок. Это было единственное ручное оружие на борту. Возможно, оно есть у пассажирок, но я этого не знаю. Мне роботов-боевиков хватает. Что по обеду, сделал украинский борщ, благо нашел в овощах свеклу и другие нужные овощи, мясо вроде говядины, испек помпушек, хлеба, на второе гречка с гуляшем, десерт из творожных пирожных. В общем, без изысков, и объявил обед, девушки вскоре подошли, пригласил их к столу. Сам я успел переодеться в камуфляжный комбез, и официант начал носить блюда, ухаживая и как положено подавая нужные предметы или меняя блюда. Ели девушки понемногу, но попробовали все. Борщ их удивил. Вот пирожные съели все, запивая чаем и щурясь в довольстве. Особо мы не общались, те между собой чирикали, кидая на меня любопытные взгляды, на этом и разошлись. Я же вернулся в трюм и продолжил работы. Второго официанта, медробота и еще одного бытовика почистил и приписал к управляющему корабельному компу, когда наступило время отлета. Снаружи, к слову, полная темнота была, ночь, и вот так, запросив маршрут у диспетчера, поднялся на орбиту и довольно долго двигался от планеты. Тут не было коридоров для разгона, они дальше, вскоре вышел в такой коридор, был третьим в очереди, и когда подошло мое время, разогнался и ушел в прыжок на все 6 суток. Не 5, как такой корвет прыгает, у меня прыжковый двигатель с эсминца, этот дальше уходит. Ужин едва успел приготовить, был омлет с колбасой, чай и те же пирожные. Девушки до ужина успели побывать в спортзале, занимаясь на легких тренажерах, вело, гребля или на беговых дорожках. После душа поужинали также со мной за одним столиком, после этого мы разошлись. Я направился в мидбокс, где под присмотром медробота сначала проверил себя, да, разум спаки мог принимать, встав пластинку в приемник, сел в обучающее кресло, опустив на голову колпак оборудования, и вскоре меня вырубило. Пора выучить имперский язык. Утром следующего дня, когда пассажирки пришли на завтрак, те были сонные, это я дышал силой и энергией. Еще бы, час на тренажерах провел, ух, разогнал кровушку, да еще побоксировал, мешок висел в углу, место удобное, тренировал себя, отрабатывал удары. На завтрак были оладьи со сметаной и молоком, опять жирная пища, вздохнула графиня. Полезная, отозвался я. Кстати, доброе утро. Я встал и поклонился, заново представишься, повинившись в своей амнезии, что не помню их. Выучил язык, без особого интереса уточнила графиня, садясь на стул, что ей пододвинул официант, подружке ее также сделал. Да, вчера, за ночь язык и знания письменности освоились, так что разбираюсь. К слову, хотел бы извиниться, я приобрел сборник фильмов, но оказалось, вы не владеете парнусом, а на языке империи у меня нет. Не страшно, у меня есть сборник фильмов на имперском, мы не успели все досмотреть за время полета, отозвалась компаньонка графини. Вы меня порадовали. Тогда спортзал в вашем распоряжении, если что, зовите меня или медробота. На борт хорошо оснащенный мидбокс. После этого, пожелав всем приятного аппетита, стал уничтожать оладья, но аккуратно, меня учили этикету за столом. Дождавшись, когда девушки закончат, встал, слегка поклонившись и приводил их до выхода, официант убирал тарелки. Девчата направились в каюту графини, а я в трюм, работа сама себя не сделает. Так и шли дни за днем. По сути, пассажирок я встречал только в кают-компании, те только на 8-й день узнали, что поваром у них именно я работаю, чему изрядно были шокированы. Да они застали меня на камбузе, когда я обед готовил, гуляли на борту, в разрешенной зоне, и вот забрели. Объяснил, что это мое хобби. В остальном все компы почистил, сюрпризов не было, даже комп средней платформы вычистил. Да все, часть боеприпасов разместил на складах. Тех роботов, что для корабля купил, приписал к нему, благо управляющие программы у компа имелись. Только боевиков не приписывал, мехи, да платформу, у того и не было программ по их управлению. За 3 дня все сделал, а когда был выход промежуточного прыжка в пустой системе, я не стал сразу уходить в следующий, а приписал роботов, перезапустил комп. После этого настраивал артиллерию, разнося разные астероиды, хорошо наведение работает, настроил. Поработал с щитами корабля, осваивая, ничего сложного, и разогнавшись, ушел в следующий прыжок. Еще 4 и будем на месте. Сам я стал в технической мастерской, возился с оборудованием стазиса, и только на 5-й день собрал первые, несколько мелких проблем было, но я их решил. Ну вот и все, камера готова к использованию. Вот только ею корабельный комп должен управлять, но у того программы нужно нет. Не страшно, напишу. Благо программных болванок хватало, но это чуть позже. так и вторую стазис-камеру сделал, внутри стеллажи и полки, можно хранить припасы, но пока рано, для незнающих это обычные склады. Вот так следующие дни до конца полета и писал в основном программу для стазис-камер, до два раза в день, утром и вечером, приводил по часу в спортзале. Пассажирки оказалось не сразу нашли комнату с джакузи, на третий день только, и в основном там зависали, пузырьки им нравились. Половину коробки вина приговорили за время полета. Это еще намного, скорее для аппетита пригубляли. Причем летели обе бесплатно, тот сотрудник из консульства намекнул, что брать деньги с девушек, да еще с аристократки и дворянки, это не камильфо, не принято, еще и поминать будут. А доставить их в отчий дом, это даже благо для меня, урона чести нет. Правда, узнать от того, кто я по статусу, не успел, но зато за время полета пообщался с девчатами. Кое-какой информацией они владели, так что объяснили. Семья Хук была мелкопоместными дворянами с периферии, помещики по сути. Правда, довольно обеспеченными, смогли реализовать земли так, что те давали доход, поэтому жили вполне неплохо. Яхту имели, вот яхту пираты и захватили. Никто не выжил, случайный выстрел, только маленький Хук, что остался с няней в родовом доме. А так как взрослый родственник у Хук был только один, тот наследство быстро принял и сплавил лишнего наследника в кадетские училища. В принципе, молодец, мог бы и убить. А почему родственников не было, то тут понятно. Отец у Вольфа выслужил дворянство в бою, из простых был офицер. Лично император награждал и земли дал, а жену тот нашел во дворце императора, одна из фрейлин императрицы. Та брала к себе сирот дворян и воспитывала. Так они и встретились. Ну а дальний родственник со стороны матери, все и прибрал. Вот такие дела. Это основное, по работе те мало знали, и в курсе, что я дубль младшего принца. Также знали о захвате яхты со всеми, кто был на борту. Рассказывали дворцовые байки, но там фоном все, мне эти рассказы мало что говорили. Доберусь до места, все и вызнаю. Программу для стазис-камер я дописал как раз под конец путешествия. Несколько раз перепроверил, поэтому решил по прибытию ее установить и протестировать, рабочие ли камеры или придется что доделывать. Я думаю, проблем не будет, там все довольно просто. По выходу из прыжка, а я это сделал на краю системы, все же мне тут все незнакомо, поди знай, какие тут правила. К тому же навигационные карты, которые я в последний момент наспех приобрел, были только до этой империи, дальше карт не было, а там были какие-то государства. Так вот, по выходу из варп-пространства, я сразу получил вызов от местного диспетчера, на который немедленно ответил, передав свои данные и данные пассажирок. Идентификатор моего корабля и так работал. Ну и меня направили к наземному космопорту столицы, выдав маршрут. Правда, по пути встретил патрульный корвет, проведя стыковку, и прошла проверка, так положено для безопасности столицы, я дал разрешение. После этого, мой почти боевой корабль, все же не хватало зениток до полного, а из-за отсутствия башен их гнезда были похожи на оспины на броне, пошел на посадку. За время полета к планете, что заняло часов 6, мой корвет довольно резвый, но пришлось держать скорость по планке допустимой, мы успели принять несколько сообщений. Что девчатам пришло, не знаю, но для меня, например, было одно, где имелась информация, что меня будет в космопорту ожидать глайдер, чтобы доставить во дворец. Я там, оказалось, жить буду, все время рядом с принцем. Попросил только не спешить с глайдером, мол, дела есть, прибуду вечером. Оказалось, стоянка в космопорту платная, а за границами ставить нельзя, земли частные. Девчат уже ожидал глайдер с гербами на дверцах, видимо семейный, я у графини на багаже такой герб видел. Так что их быстро забрали, те даже попрощаться успели. Да ничего такого, мимолетные поцелуи в щеку. И нет, между нами ничего не было, я намекнул, но меня так отбрили, стыдно стало. Так что, ну их, узнав об особенности парковки, я решил, что платить за нее это слишком, и так запасы бонов небольшие, едва 7 тысяч, поэтому выбрал другой путь, а пока занялся программой для стазиса. Залил ее в память управляющего корабельного компа, перезапустил тот, и стал включать камеры. Тестирование показало, что все работает. Убрал в камеры остаток припасов, и что сегодня готовил, для проверки, тут на неделю на одного было, не экономил, потому едва хватило запасов. После этого поднялся на орбиту, заодно заправился на 3500, полные баки, А я абонемент связи купил на планете и приписал банковский терминал на планшете для расчетов. И оставил корвет в режиме ожидания на бесплатной парковке. Время от времени навещать буду, а пока пусть стоит. Вернулся на планету, в космопорт, уже когда стемнело, на наемном катере. Там и ждал глайдер с эмблемой гвардии императора. Что ж, будем знать, что нам завтрашний день готовит, а пока летим во дворец. Что там меня ждет, я примерно представлял. А помните тот планшет на местном имперском языке? Я его сохранил и во время полета взломал. Он Вольфу принадлежал, тут же копия того контракта была, ну и разная информация. Немного, но хоть что-то. Очнулся я от мощного храпа. Знаете, что я скажу? Похоже, я ушел на перерождение. Однако, последний год жизни был самым счастливым в моей жизни. Только вот император вряд ли бы простил, что я его младшую жену крыл по несколько раз в день, благо проживали мы в одном дворце. Вот так и получалось, что я снова встретил любовь всей своей жизни. На второй день встретил, как прилетел на столичную планету империи, чтобы прикрывать принца Шайна и изображать его на разных мероприятиях. Да в принципе работа не пыльная, платит неплохо, а тут еще юная красотка, от которой ныло сердце и все замирало внутри. Надо сказать, крепость эту я брал долго, почти полгода. Причем она меня не любила, и я знал это. Обычная месть. Мужа-то ненавидела, замуж вышла под давлением родных. Да и вообще антипатия к мужу острая была, но все же была верной. Это я подточил ее, и вскоре мы слились. Скрывались как могли, мои умения хакера, которые я не афишировал, здорово помогали. Я уже убедил ту бежать со мной, мне контакт 2 месяца отрабатывать осталось. Однако все же, видимо, как-то прознали. Я об этой узнал от Искина, что был установлен в императорском дворце. Тот тайно взломан мной, и я получал нужную информацию. Принял на планшет картинки, как император лично задушил неверную супругу, явно в порыве ярости, иначе он бы так не поступил. Ну а мне пришлось делать ноги, по пути прибив парочку, что и стукануло о нас. Корвета давно у меня не было, на второй год продал, сняв с того все лишнее, особенно оборудование стазиса. Почти за 5 миллионов ушел, деньги срочно потребовались, а к счету Вольфа доступа не имелось. Небольшая сумма осталась, купил на нее тяжелый истребитель с флотского резерва, устаревший, потому и продавали. 2 тот вывезет. Однако, добраться до истребителя не смог, его оцепили, он в системе на парковке висел. Тогда я рванул к последней надежде. Да, 2 я изучал каменный диск портала, что был на столичной планете. Вот только тот нерабочим был. Даже в исторических хрониках нигде не мелькало, что рядом с ними пропадали люди или появлялись. Давно не работает. До портала добрался, и вот там меня убили. Или вернее, я подобрал себя связкой плазменных гранат, когда меня спецназ брал. И ведь нашли, хотя маячков на мне не было. Проверялся часто. Хотя, конечно, тайны я не делал, что портал меня интересует и часто тут бывал. Видимо, кто-то направил на всякий случай эту группу, вот та и наткнулась на меня. Другого объяснения как-то не было, а вообще жизнь во дворце был спокойной. Покушения особо на принца не было, в отличие от его взрослых братьев, но там не мое дело, жизнь текла в империи умиротворенной и тихой. Так что мои серенады, тихие, под окном любимой, хоть что-то отвлекали от скуки. Да, страсть меня просто гнала вперед. Непонятно, как младшая императрица так долго продержалась против моего напора, но все же крепость пала. Та меня сразу опознала, знающие люди легко определят, где настоящий принц, а где его двойник, то есть я. Принц Шайн от средней жены был, младшая супруга детей еще не имела, мы активно их делали, но пока глухо, а тут такое. Это на словах все просто, знаете, какие приходилось ходы выдумывать, чтобы добраться до любимой. И чтобы нас никто не засек, а один раз я под кроватью молча бесился, пока вдруг заявившийся император крыл мою любимую. Убить его был готов, потом эмаль на зубах восстанавливал, 2 так с нуля вырастить пришлось. Я идиот, и готов это признать. Да плевать на контракт, надо было раньше сбежать. Эх, куда моя любимая дела деньги с корвета, это ей они срочно понадобились, те что не отследить. Не знаю, даже не подозреваю, хотя в свое время выяснить пытался. Надеюсь, действительно нужны были. Вот такие дела. Теперь стоит узнать, где я и что делать дальше. Там по ситуации. А кто ж это так храпит? Аккуратно сев, я мысленно выматерился. Похоже, никакого перерождения не было. Я в том же теле, пусть и сильно побитом, Вольфа Хуга. Похоже, не сработали детонаторы гранат, хотя я их и активировал. Правда, вспышки срабатывания не увидел, меня вырубило чем-то с глайдера спецназа. Видимо, там и с гранатами разобрались, ведь поставил на боевой взвод, как так-то. Возможно, было что-то, чем отключили детонаторы гранат дистанционно. Другого ответа не было. Проведя рукой по лысой голове, пробормотал: обрили уже. А так я лежал на койке в одноместной камере, явно в блоке ожидания заключенных. В камере напротив, тут решетки, видно хорошо, спал какой-то толстяк, неприятный вид на толстое голое пузо нервировал, храпел именно он. Аккуратно сев, стал ощупывать свое тело, с ног до головы. Синяки имелись, но так, легкие гематомы, если и пинали, то без злобы. Одет в синий комбез, не оранжевый, как положено держать зэка, значит, в правительственной тюрьме. Ладно, раз такое дело, постараюсь отомстить императору. Жаль, я не во дворце был, когда на планшет сообщение пришло. Мы с принцем на рыбалке находились, но небольшую месть, все что мог, я сделал. Отправил приказ и скину слить журналистам горячий материал из жизни императора. В этом случае его акции в народе сильно упадут. Тот не такой беленький, как пытался казаться, а сам дёру дал. Вот так и получилось, что выжил и тут сижу. В самой камере я просидел почти месяц, меня кормили молчаливые охранники, на подносах вполне неплохие блюда, а я размышлял, и чем больше размышлял, тем больше хмурился. Там все в спешке было, сейчас же все обдумав, я понял, что меня наяли. Простите за подобное слово, но оно одно просится на язык. Похоже, не было никакого удушения, это фотошоп, хоть и качанный. Меня спровоцировали, и я повелся как последний идиот. Не было на меня ничего у императорской гвардии, я хвосты подчищал от и до. Думаю, хакер гвардейцев все же понял, что Искин взломан, хотя тот твердил, что все еще лоялен, ведь были за 4 дня до моего побега какие-то технические работы, я проверял дистанционно, сам на рыбалке был, Искин отзывался, но скорее всего тот снова сменил хозяев. Значит, императора не дискредитировал, не дали бы Искину выложить такое в сеть. Хорошо, мы с императрицей не встречались последние 5 дней и доказательств не было, а тут я сам повелся. Хотя, если что, скажу, мол, решил, что стал опасным свидетелем убийства императрицы, и чтобы меня не убили, сбежал, попытался, уф, отбрешусь, а про Искин знать ничего не знаю. Планшет, через который я с ним связь имел, мной был сразу уничтожен. Вот к таким выводам я пришел. Потому, месяц, пока в камере сидел, все это прокручивал, прикидывая, не забыли ли про меня, однако ничего, не забыли, и меня все же навестил император. Я бы смог увернуться, когда тот меня ударил, но не стал, разбил губу мне, больше тот бить не стал, буркнув: это за супругу мою младшую, знаю, что не любила, но я ее любил. Сослал ее в дальнее имение, пусть там живет. Нового соседа моего, не пузатого, за час до прихода императора убрали, так что нам никто не мешал. Судя по шумам, рядом кто-то был, скорее всего охрана, но на виду не показывалось. Сам император садиться не стал, поэтому я сел на свою койку. Больше тут ничего не имелось, чтобы присесть. Любопытный ты путешественник, Наум Захарченко. Да, у тебя природный блок на скачивание памяти, но наши ученые смогли найти возможности у таких людей просматривать память. Не у всех, далеко не у всех, но, к счастью, у тебя смогли. Я удивлен, даже восхищен, столько перерождений, приключений, почти 2 недели твою память просматривал, забросив другие дела. Специальный переводчик все переводил. Знаешь, а наши ученые смогли запустить тот портал. Случайно, как мне доложили, 3 дня исследований, теперь знали, что это, подали энергию, и половина экспедиции исчезла. Сейчас там настоящий бум идет, ученые работают. Уже 6 экспедиций отправили. Закрыли сектор, был памятник архитектуры, которому давали 12 тысяч лет, теперь артефакт, который не знают, как работает. Твои подсмотренные схемы плетений портала мало что дают нашим специалистам. В принципе, я зла на тебя не держу, даже готов подарить тебе свою младшую супругу, в конце концов, на ней свет клином не сошелся, как говорят у тебя на родине. Предлагаю вступить в группу исследователей. К порталу тебя, конечно, не пустят, да и работать будешь в закрытом секторе, но будешь иметь все, что пожелаешь, и, как я уже говорил, мою жену подарю, теперь уже бывшую.